о Томми. Типичный исторический рассказ, без всякого подтекста, рисующий эпизод из гражданской войны во время переворота Мэйдзи. Огин. Мастерски написанная новелла о гонениях на христиан в Японии 17 века. Его христианские рассказы неизменно представляют собой соединение иронии и восхищения. Иронии, направленные на объективную сторону религии, и восхищение субъективным миром верующего. «Три сокровища» – нарочито наивная и простодушная пьеса-притча, явно стилизованная под средневековый народный театр, да еще европейской. К этому списку можно было бы добавить повесть «Ересь», еще несколько рассказов, сборник маленьких эссе «Дзуйхицу», стихи, но достаточно и того, что помещено в настоящем сборнике. Фантастика и реализм, средневековье и современность, политика и история, проза и драматургия, откровенный смех и тихая грусть, литературная простота и изощренная стилизация, увлеченное исследование Чехову и смелая ломка замысла Броунинга. И все это в течение одного года, в стремительном темпе. Все это соседствует, переплетается, перекрывает одно другое. Акутагава был мастером-виртуозом. Он с невероятной точностью находил или создавал сюжеты, наиболее подходящие для претворения в литературу его замыслов, облекал их в наиболее подходящую форму, не зная и не желая знать при этом никаких запретов и литературных табу. Он писал много и разнообразно. Он пользовался громадным успехом. Сборники его рассказов выходили один за другим и быстро раскупались. В апреле 1925 года его томом открылась многотомная серия собраний современных произведений. Разумеется, его критиковали, его поучали, на него клеветали. Так всегда было, есть и будет с талантливыми творцами. Но все это имело мало отношения к тому, что его мучило. Оказывается, найти и сформулировать принцип много легче, чем выяснить его пригодность на практике. Громадный литературный опыт самого Акутагава был совершенно безразличен к этому принципу, а в мировоззренческом плане идея примата искусства над жизнью оборачивалась какой-то странной и неприятной стороной, возбуждая в душе и сознании сотни тысяч мучительных «зачем» и «почему». Да, искусство есть, несомненно, процесс отражения действительности в образах. Причем понятие «отражение» никак не может быть сведено к отражению в плоском зеркале. Понятие «действительность» должно в зависимости от целей, которые ставит перед собой художник, включать в себя его внутренний мир. А понятие «образ» существенно зависит от специфики данного вида искусства. Это вытекало из опыта культуры всех времен и народов. Это четко подтвердилось опытом Акутагава. Но этого, оказывается, было мало. Акутагава был слишком большим художником, чтобы не быть диалектиком, хотя бы и интуитивным. «Принцип искусства выше всего», — объявил наконец он, — «по крайней мере, в литературном творчестве, этот принцип, несомненно, вызывает лишь зевоту». И дальше. Истори особенно рьяно провозглашали искусство выше всего, большей частью кастраты от искусства. Философский камень оказался не там, где его с такой бешеной энергией искала Акутагава. Не в сказочно прекрасном дворце человеческой культуры, а в грубом и монолитном фундаменте, на котором этот дворец был воздвигнут. Элементарная логика. Азы диалектики. Искусство не может иметь бытия само по себе, как не может иметь бытия один сам по себе полюс магнита. Искусство существует лишь постольку, поскольку существует потребитель искусства. Между искусством и его потребителем должна быть прочная функциональная связь, выходящая далеко за рамки отношений типа «писатель подписывает, читатель почитывает». Некая форма мощного взаимодействия. если отбросить